Кричись. Степа Бласта, Garage Sound. Я знаю, что ты слышишь. Garage Sound. Включайтесь на нашу частоту, слушайте нас также в интернете. Ну а мы продолжаем с вами говорить о здоровье. Сегодня это довольно-таки актуальная тема, вот особенно в связи с тем, что всемирная пандемия, да, распространилась по всей планете Земля. И нашел вот интересный полезный совет об орехах. Оказывается, у незрелых орехов есть сила, и запрещали некоторым простым людям даже, представляете, есть эти незрелые орехи. Вчера как раз таки столкнулся с этими орехами у себя во дворе, нападало уже их достаточное количество, хотя в этом году не так уж их и много, и они довольно-таки меленькие, очень меленькие, да, не похожи даже на грецкие, я бы сказал, ну, очень-очень мелкие. Не знаю, как у вас, а у меня лично во дворе они очень мелкие. Вот, и еще есть, конечно же, они на деревьях. Вот, не все обсыпались. Белки, кстати, появились и белки. Скачут вот у меня дома по ореху. Вот, периодически и эти орехи сбрасывают тоже на землю. Так вот, пища богов, усилие незрелых орехов, которые запрещали есть простым людям. Оказывается, древняя легенда гласит, что в Вавилоне простолюдинам запрещали есть грецкие орехи. Представьте себе, их волшебная сила могла поддерживать только знать. Это касалось и несозревших зеленых плодов, обладающих, оказывается, уникальными для здоровья качествами, вплоть до борьбы с онкологией. В чем же сила несозревших орехов? В трактатах древнегреческого историка Геродота написано, что грецкие орехи наделены особой жизненной энергией. А врачеватель Гиппократ советовал употреблять орехи при заболеваниях желудка, также при заболеваниях мозга, сердца, печени и почек. Чудодейственные рецепты на основе несозревших орехов, или как их еще называют, орехов молочной зрелости, тоже родом из глубокой древности. Специальным образом приготовленные, они могут исцелить, стать источником прилива сил и в целом улучшить качество жизни. По количеству содержания витамина, витамина С, незрелые орехи в разы превосходят смородину и в десятки раз цитрусовые. Вот тогда я не знал. Думал, что оказывается цитруса больше в орехах, чем даже в лимоне. В их составе, имеется в виду, в незрелых орехах есть йод, цинк и железо, а также полиненасыщенные жиры и уникальный природный антибиотик юглон. Не знаю, правда, что это такое, надо будет загуглить впоследствии, посмотреть. Так вот, благодаря такому составу зеленые орехи в целом укрепляют иммунитет, улучшают общее самочувствие, повышают сопротивляемость организма радиации, оказывают антипаразитарное действие, ускоряют процессы заживления и эпителизации ран, борются также с бактериями, что очень важно сегодня, предотвращают развитие атеросклероза, останавливают кровотечение, устраняют воспалительные процессы и расстройства органов желудочно-кишечного тракта, а также способствуют восстановлению организма после болезней и после тяжелых физических нагрузок. Кроме того, укрепляют мужские силы и помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. Онкология сегодня довольно-таки серьезная болезнь, она распространяется тоже. Вот, довольно-таки сильно по территории, да, всей планеты Земля. Внушительный перечень заслуг всего лишь одного несозревшего плода, представьте. Но нужно знать, что зеленые орехи для приготовления лекарственных снадобий собирают в конце июня, в начале июля. Ну что ж, по-моему, я уже опоздал. Хотел сегодня прийти пособирать, но у меня только осталась зеленая корочка на них, которая лущится. Важно не пропустить это время. Вот, и важно угадать, когда сырье будет в состоянии идеальной зрелости. Что же это все значит? Плоды должны быть в зеленой кожуре и с еще не затвердевшей скорлупой. Ну, все-таки, может быть, я еще не опоздал, так как зеленая скорлупа имеется еще и не засохла на некоторых орешках, которые у меня лично валяются во дворе. Вот, не все успел вчера собрать, пришел с работы, быстро стемнело. Да, темнеет уже быстрее, так как вчера, вы знаете, 22 сентября было осеннее равноденствие, да, в 16 часов 31 минуту и 38 секунд. Я вот запомнил даже время по московскому и по луганскому времени в один и тот же период. Теперь уже дни стали довольно-таки короче. Так вот, Орешек такой зеленый можно насквозь проткнуть иголкой, пишут, и из дырочки должен капать из них сок. Если плод не протыкается и не видно сока, значит время все упущено, и придется ждать уже урожай следующего года. Из зеленых орехов готовят очень пикантное общеукрепляющее варенье, настойки съедобные и несъедобные, и даже вдавливают сок. Ореховое варенье, его особенность приготовления состоит в том, что плоды нужно несколько дней вымачивать, постоянно меняя воду, для того, чтобы избавить их от вяжущих дубильных веществ. По рецепту на 1 кг зеленого ореха понадобится вам 700 грамм сахара, 500 мг воды и плюс еще 150 грамм соды и вода для вымачивания. Моя коллега кинулась записывать рецепт, а я ей показываю, что вот у меня это все в напечатанном виде есть, и я с ней поделюсь. Может быть, не в этом году, но в следующем приготовит варенье, и мы его вместе отведаем со всей нашей вот редакцией. Настойку для внутреннего применения делают с сахаром или с медом на водке, самогоне или на спирту. Пропорции таковы: на 100 грамм измельченных орехов добавляют 5 столовых ложек сахара или меда и заливают эту смесь водкой, разбавленным водой, спиртом или самогончиком, так чтобы литровая банка была заполнена до краев. Затем эту настойку держат месяц в темном прохладном месте, потом еще 3 недели в холодильнике. Принимают, как правило, по одной чайной ложке 2 раза в день перед едой. Настойка для внешнего применения готовится на керосине. Им заливают измельченные орехи. Полученная смесь помогает при болезнях опорно-двигательного аппарата, при болях в мышцах, суставах и при различных воспалениях. Для получения этой настойки понадобится вам 80 грамм измельченных зеленых орехов и по 1,5 литра воды и керосина. Сок из молочных орехов получают с помощью соковыжималки и добавляют в него мед или сахар. Несмотря на то, что зеленые орехи очень полезны, принимать их можно не всем. Как и у любого лечебного средства, у них тоже есть противопоказания. Так вот, нельзя принимать для оздоровления орехи молочной зрелости и приготовленные на их основе настойки и другие виды лекарств при гиперфункции щитовидной железы. Вот те, у кого щитовидка, да, кто страдает болезнью щитовидки, лучше воздержаться. Также при аллергии, вот, псориазе, гастрите, нейродермите, экземах, склонности к тромбообразованию и детям до 12 лет, беременным тоже лучше воздержаться, и людям с почечными патологиями. Даже самые лучшие и самые полезные рецепты народной медицины для одних могут оказаться золотыми, исцелят, а для других могут обернуться неприятными побочными явлениями. Травы обладают большой силой, иногда не меньше, чем фармапрепараты, поэтому их нельзя назначать самим себе и принимать на глазок от всех болезней, да. Лучше проконсультироваться со специалистами. Чтобы не создать проблему из-за неумелого лечения, нужно, во-первых, хорошо обследоваться и знать свой диагноз, желательно услышать мнение своего доктора о намерении лечиться с помощью природных средств, а потом еще в идеале посетить врача-фитотерапевта, который выпишет рецепт лекарств на основе трав и, может быть, подскажет вам надежное место для их приобретения. Действительно, если использовать для укрепления здоровья силы растений, то уж лучше перестраховаться и заручиться поддержкой профессионалов в этом деле, иначе даже самые лучшие рецепты для кого-то могут оказаться губительными, так что лучше не рискуйте. Кроме того, вот специалисты говорят, что, оказывается, нужно есть не только зеленые орехи иногда, да, если позволяет вам вот ваше здоровье, но еще и полезно есть часто персики. Почему же? 5 причин, почему нужно есть персики чаще. Так вот, оказывается, персик не просто вкуснейший летний фрукт, но и настоящий кладезь витаминов. Специалисты доказали уже, насколько этот фрукт был важен для здоровья, и выделили 5 свойств персика, из-за которых его нужно есть обязательно. Первое свойство персика заключается в том, что в нем много витамина А, именно поэтому персики очень полезны для кожи и хорошего зрения. Не зря ведь говорят, кожа нежная, как персик. Кроме того, персики укрепляют стенки кишечника и защищают организм от вредоносных бактерий. Этот фрукт также богат витамином С, это уже его второе свойство. Если вам приелись цитрусовые, их можно легко заменить персиками, если они приелись или же противопоказаны из-за проблем с желудком. В одном персике средних размеров содержится около 10 мг этого витамина. Благодаря антиоксидантам, которыми он также богат, можно укрепить иммунитет человека. Третье свойство. В персике есть калий, персик содержит около 9 мг калия. Этот элемент очень и полезен для организма, организма человека. Так вот, этот самый калий нормализует уровень сахара в крови у человека, а также нормализует давление. Кроме того, контролирует баланс жидкости в организме. Если говорить о четвертом свойстве полезном персика, то в одном этом фрукте присутствует примерно 9 миллиграммов кальция. А этот элемент очень важен, так как укрепляет зубы и кости, чтобы они у вас не трещали, вот как у меня, хрустят пальцы. Так вот, пятое свойство полезное персика. Оказывается, что эти фрукты обеспечивают организм большей порцией клетчатки, которая полезна для пищеварения. Кстати, нужно есть только цельный плод, сок не подойдет, так как в нем практически нет нужных пищевых волокон. Ну что ж, друзья, лучший фастфуд – это фрукт, чтобы вы знали, а не какой-нибудь там гамбургер или там, чтобы перехватиться, да, никакая не кока-кола. Лучше съесть персик или какой-нибудь фрукт. Вот запомните, лучший фастфуд – это фрукт. И еще о здоровой пище поговорим с вами, которая может повлиять на наши эмоции и настроение. Оказывается, пытаясь найти причины агрессивности некоторых подростков, ученые наряду со многими важными факторами выявили и назвали ряд продуктов питания, которые могут повлиять на наши эмоции и настроение. Сладкое и фастфуд может быть причиной депрессии, плохого настроения и агрессии. Вот я вам говорю, лучше фастфуд – это фрукты. Так вот, как вообще продукты питания влияют на человеческий организм? Оказывается, от сахара не так уж и сладко нашему организму. Например, японские медики считают, что взаимосвязь между питанием и настроением существует, и о ней должен знать каждый. Они утверждают, что любители овощей, как правило, энергичны, любознательны, целеустремлены и честолюбивы. Фрукты любят люди творческие, которые к тому же не считают нужным тратить свои силы и время на продвижение по карьерной лестнице. Им больше нравится творить что-то и создавать новое. Любители мяса упорны и импульсивны, добиваются поставленных целей, но их по жизни часто сопровождает стресс. Любители морепродуктов, оказывается, это спокойные люди, покладистые, и они полны оптимизма. Те, кто предпочитает жареную пищу, очень общительные люди, а любители острова – неутомимые авантюристы. На сладостях японские доктора отзываются нелестно, говорят, что они очень вредны и чреваты негативными последствиями, поэтому японцы вот отказываются от большого употребление сладкого. Поскольку употребление сладостей поднимает уровень сахара в крови, то с самого начала, как только человек покушал, у него улучшается настроение, становится весело, но это очень обманчивое состояние, и оно быстренько проходит. Настроение незаметно ухудшается, вплоть до уже неприятных ощущений. У кого-то это может быть состояние даже апатии, а у кого-то даже агрессия. Поэтому лучше от сахара и всех, так сказать, магазинных сладостей, включая сладкую газированную воду, отказаться. А заменить их можно фруктами и подсушенными, но не жареными орехами. О грецких орехах я вам уже рассказал, и рецепт приготовления зеленых молочных орехов тоже теперь знаете. Очень похожее воздействие на организм оказывает и фастфуд, друзья, из-за перегрузки организма жиром и солью. Еда в ресторанах быстрого питания приводит к деструктивным состояниям подавленности, депрессии или агрессии даже. Один из наиболее часто встречающихся в ресторанах быстрого питания продукт – это, конечно же, наша любимая картошечка фри, да? Но она довольно-таки калорийна и вредна для здоровья, причем в любом виде, поскольку ее обычно едят с маслом или жарят в большом количестве жира. Поговаривают, что та, которую мы едим в фастфудах, приготовлено, как правило, на масле не первой свежести. Это можно объяснить тем, что после каждой приготовленной порции картошки фри масло менять нецелесообразно. Вот почему и с картошкой практически та же история, что и со сладостями. Вначале, после того, как вы поели, вроде бы и неплохо, да, забили пищеблок, но потом все меняется вдруг резко. Поэтому от продукта, который мы иногда называем вторым хлебом, из-за его популярности лучше все-таки воздержаться и есть его в умеренных количествах. Заменить его можно кашей, желательно из простой, не сильно обработанной и отшлифованной крупы. Вот, всем также известна аксиома о том, что пища должна давать энергию, заряжать нас, но это не всегда подтверждается во время нашего обеда, потому что мы те, что мы едим, да. К сожалению, есть еда, пища, вот, которая не только не делает нас более энергичными, но даже наоборот, расслабляет, вводит в ступор и навевает даже сон, да. Поел и даже и сразу спать захотелось, да. Бывает такое у вас? У меня бывает частенько. Первенство среди таких продуктов принадлежит красному мясу, особенно в переработанном виде. Это сосиски, колбасы, окорочка. На втором месте белый хлеб, возникает воздействие на организм которого схоже с тем, как влияют на нас те же сладости, от которых воздерживаются японцы и призывают других делать это тоже. После того, как мы съедаем утренний свой бутерброд, сразу вспоминаем, как народ, да? Помните тот мультфильм про царя? Так вот, включается в работу после употребления бутерброда поджелудочная железа, провоцирующая выброс инсулина, что оборачивается для нас чувством усталости. Обидно, что пользы от белого хлеба практически никакой. Представьте, от него одни убытки, только весу добавляет нашему вот телу. Мало того, вскоре после съедения этого бутерброда появляется чувство голода, причем иногда вместе с сонливостью. Вот. Чего же ждать от спиртных напитков? О них вообще лучше воздержаться. Улучшение настроения, веселья или прилива сил они вряд ли вам дадут, хотя, ну, возможно, только на секунду, на первый взгляд возможно, но на смену приподнятому настроению и вроде бы избытку сил довольно-таки быстро приходит противоположное, тот самый упадок сил, та же депрессия и агрессия, да, это объясняется тем, что организм, получив дозу спиртного, уже готов бороться с вероятным отравлением, этим же можно объяснить и похмельный синдром, так называемый и так такой вот неуправляемый. Неужели и утверждение о том, что кофе непременно бодрит, тоже миф. Отнюдь. Кофе действительно является напитком для бодрости, но только если будете соблюдать вот меру. До 2 чашек в день кофе напиток бодрящий, но если им злоупотреблять, то чрезмерное количество полученного кофеина может сыграть с вами злую шутку и привести к противоположному эффекту, к усталости и сонливости. Поэтому не хлебайте ни в коем случае, не пейте кофе большими вот порциями, да, кружку за кружкой, а то просто уснете. Наверное, не случайно те, кто пытаются компенсировать своему организму вред, который наносит наша не очень-то здоровая сегодня экология, отказываются от сладостей, фастфуда, белой выпечки, оставив в своем рационе только хлеб, например, из отрубей, и также не едят люди картошку и переработанное мясо. Можно даже сказать, что отказываются от почти всех привычных и давно любимых продуктов люди, заменяя их, может быть, не такими вкусными, не такими аппетитными, зато вот полезными и здоровыми продуктами. Как я вам уже сказал, лучший фастфуд – это фрукты. И как оказалось, вот люди не только улучшают свое физическое состояние, отказавшись, например, от большого употребления сладкого, но и помогают себе быть на волне уверенности, спокойствия, работоспособности, хорошего настроения и оптимизма. Повторюсь, не зря же говорят в народе, что человек есть то, что он ест. Ну что ж, следите за своим питанием, правильно питайтесь, по возможности, конечно, да, бывает такое, что на работе сидишь, да, и некогда даже поесть, но нужно все-таки за собой следить. Здоровье самое важное, что может быть. Да, будете здоровы, да, в здоровом теле здоровый дух. Ну и чтобы у вас было хорошее настроение, я предлагаю вам дальше послушать музыкальную композицию, которая так и называется «Улыбайся». Улыбайся чаще, улыбайся всем вокруг. Ну, естественно, конечно же, в рамках приличия, чтобы не подумали, что ты ку-ку, да, того. Вот, всем хорошего настроения, услышимся. Шикарно, улыбайся фактурно, как Боб Марли или как Ваня Курс. Как же это круто, подмечал Андрюха, пребывать в прекрасном расположении духа. Улыбайся осенью, улыбайся летом, советовал знакомый, он пригнал вчера с небес. Морщит лоб, это чревато, будешь так себя вести, карма будет быковать. А если рассуждать философски, улыбка должна сиять, как кристалл Сваровски. Улыбаться намного полезнее, я согласен с этим, у меня нет претензий. Если день не удался, но расстроиться нельзя, как бы было нелегко, ты запомни одно. Лишь улыбка свет польет, ситуация.